самого сурового наказания. Вышинский лавировал, стремясь показать себя независимым, объективным и демократичным судьей. Пройдет несколько лет, и они поменяются местами. А Крыленко будут вспоминать как о безвольном и беспомощном человеке, словно ожидающем ежеминутно удара из-за угла, а Вышинский предстанет во всей своей силе и неуязвимости. Фрагмент третий. 11 раз из уст профессора, читавшего приговор в переполненном зале, прозвучало слово «расстрел». 5 из 11 приговоренных были расстреляны. «Приговор приведен в исполнение», — сообщили газеты. Сразу же во след было сообщено, что товарищ Вышинский выпустил книгу, в которой подвел итоги шахтинского процесса. Его мысли на этот счет, высказанные по горячим следам, очень важны для понимания зреющих процессов и в социально-политическом, и в юридическом смысле. Некоторые подсудимые, похоже, искренне делились своими тревогами и опасениями. «Я боялся, что советская власть способна только разрушать, а не создавать», — инженер Братановский. «Мне казалось, что развалившуюся промышленность и хозяйство страны советская система восстановить не сможет», — инженер Горлецкий. «Скептицизм к происходившему в экономике, конечно, имел место», — инженер Казаринов. Какой же вывод из этих признаний делал юрист Вышинский? Они, оказывается, безусловно свидетельствуют о том, что эти люди сознательно вступили на путь вредительства и диверсии. Появляются словосочетания, которые через несколько лет обретут права гражданства. «Московский вредительский центр», «Харьковский антисоветский центр». Модель сочинена и опробована, пройдет время, и она заработает вовсю. В сочинении судьи много цитат. Исчезает коллективный разум, на который еще совсем недавно опирался автор очерков по истории коммунизма. Мы не найдем больше на страницах его книги имен Зиновьева, Каменева, Бухарина, никого, кроме Сталина. Правда, нет еще мудрого и великого, но уже мельтешит в глазах, как справедливо говорит товарищ Сталин, как указывает товарищ Сталин. Но, пожалуй, самым важным является тезис, сформулированный автором, не предвидевшим еще 37-й год, но чутко уловившим социальный, читай, сталинский заказ. «Советский суд, этот ответственнейший орган пролетарской диктатуры, должен исходить и всегда исходит исключительно из соображений государственной и хозяйственной целесообразности». Тогда еще не вошло в моду поспешно награждать орденами, но награда пришла в ином виде. О ней тоже известили газеты. «Товарищ Вышинский, а я назначен членом коллегии наркомпроса». Никто нам не даст письменных доказательств, насколько ревностно исполнение Вышинским чрезвычайного задания повлияло на решение повысить его должностной статус. Но очевидность причинной связи ясна, мне думается, и без письменных доказательств. Сфера, которой Вышинскому поручено руководить, казалась унылой и неперспективной – профессиональное образование. Трудовые резервы, если следовать более поздней терминологии. Профессиональная подготовка была слабым звеном, кадров отчаянно не хватало. Попытка сочетать несочетаемое, жесткий классовый подход, идеологическую нетерпимость с планомерной подготовкой достаточного количества высококвалифицированной рабочей силы, терпела неудачу за неудачей. В работу по созданию школы всех ступеней включились так называемые спецы, старая профессура, крупные ученые. Рядом с ними Вышинский выглядел политкомиссаром, спецнадзирателем в достаточно определенном смысле этого слова, присланным чужаком, которого все боялись.